«Не соблаговолит ли ваше святейшество прояснить мое положение? Как мне должным образом служить Ватикану, в то же время не становясь врагом кровной родне?» Александр рассмеялся. «Ты слишком увлекаешься политикой, Джованни Сфорца. У тебя достанет ума служить тому, кто платит». Джованни съежился под ледяным взглядом папы. Всем сердцем он сожалел о том, что согласился жениться на Борджиа. «Ты получил ответы на свои вопросы, сын мой», — продолжал папа. «А теперь оставь меня, и я умоляю тебя не слишком увлекаться политикой. Это не входит в твои обязанности». Джованни покинул апартаменты папы и немедленно принялся писать своему дяде, Людовико Миланскому, передавая свой разговор с Александром и заявляя, что он скорее станет есть солому, на которой ему придется спать, чем он станет мужем дочери папы. Он отдавал себя на милость дяде, но Людовико не был готов предоставить ему убежище. Людовико внимательно следил за крепнущей дружбой между Неаполем и Ватиканом. Он не был убежден, что связь между ними так важна, как считают в Неаполе. Папа был хитер, и Людовико предпочитал не иметь с ним дела. Джованни проявлял нетерпение. В Риме участились случаи заболевания чумой, вместе с этим рос его страх. Положение, занимаемое им в Ватикане, позволяло покинуть Рим в любой момент, стоило ему только захотеть. И в один прекрасный день, в сопровождении нескольких своих людей, он выехал из города и направился в Пизаро. Лукреция не скучала по нему. Они редко виделись, вместе появляясь только на официальных церемониях. Джулия посмеялась над ней, когда они играли с маленькой дочкой Джулии, которой исполнилось 2 года. «Думай теперь лучше не о прежнем любовнике, а о новом», — сказала Джулия подруге. «Любовник. Он им никогда и не был», — задумчиво ответила Лукреция. Она выросла, теперь ей было 14 лет. Джулии было столько же, когда она стала возлюбленной Александра. «Конечно, не показывай радость по поводу его отъезда так уж открыто», — посоветовала Джулия. «Когда святой отец навестит нас?» — спросила маленькая Лаура, теребя юбки матери. Джулия подхватила девочку на руки и едва не задушила ее в объятиях. «Скоро, я уверена, совсем скоро, моя дорогая. Он не может долго пробыть без своей маленькой Лауры, правда?» Лукреция смотрела на мать и дочь, по-прежнему задумчивая, вспоминая о том времени, когда тот же самый отец восхищался другими детьми, приходя в детскую. Александр, который оставался нежным отцом ко всем своим детям, совсем не изменился с тех пор, когда она и братья были маленькими детьми. Теперь они выросли, и ей казалось, что со всеми, кроме нее самой, произошло в жизни что-то чудесное и волнующее. Она вышла замуж, но это не было настоящим замужеством. Она могла радоваться, потому что муж уехал. От чего уехал? От чумы или от нее? Неважно. В любом случае он трус. Да, она уверена. Он трус. Она мечтала о любовнике, таком блестящем, как ее отец, таком красивом, как ее брат Джованни, таком волнующем, как Чезаро. А ей навязали незначительного человека, вдовца, холодного и безразличного, который даже не возразил против поставленных ему условий. Ее выдали замуж за труса, который уехал от чумы и даже не попытался взять ее с собой. Не то чтобы она хотела поехать, но, — думала она, — если бы Джованни Сфорца проявил настойчивость, чтобы вести ее с собой, она поехала бы. Джулия обратилась она к подруге. — Как ты думаешь, теперь, когда Сфорца оставил меня, отец затеет развод? — Это будет зависеть от того, — ответила она, убирая длинные светлые волосы со лба дочери, — насколько важным представляется ему этот брак. Какая может быть от него сейчас польза? Джулия подошла к девушке, положила ей руку на плечо. «Совсем никакой. Папа решит, расторгать ли ваш брак, и потом у тебя будет хороший муж, который заявит, что его не устраивает женитьба, совсем не похожая на женитьбу. К тому же ты выросла, ты достаточно взрослая. Да, на этот раз у тебя будет прекрасный муж, настоящий муж». Лукреция улыбнулась. «Давай вымоем волосы», — предложила она. Джулия согласилась. Это было их любимое занятие, потому что их золотистые волосы нужно было мыть каждые 3 дня, иначе они становились темнее и утрачивали блеск. Так что девушки тратили довольно много времени на уход за волосами. Они болтали о будущем муже Лукреции, который появится после того, как папа освободит ее от Джованни Сфорца. Лукреция представляла себя в малиновом платье, украшенном жемчугом. Она опускается на колени и стоит на подушечке перед папой, произнося: «Беру мужья по доброй воле». А стоящий рядом с ней мужчина имеет неясный облик, но очень напоминает внешностью отца, а некоторыми чертами характера походит на братьев. Ей казалось, что рядом с ней, преклонив колени, стоит один из Борджиа. Мечтания Лукреции скоро прекратились. Отец узнал о том, что Джованни Сфорца уехал из Рима. Александр очень рассердился и велел ему немедленно возвращаться. Но, чувствуя себя в полной безопасности в окружении своих подданных, вдали от политических конфликтов и угрозы чумы, Джованни обрел смелость и не обращал внимания на приказы папы. Александр угрожал и давал обещания, боясь непредвиденных поступков зятя, вышедшего из-под контроля. В конце концов он заявил, что если Джованни Сфорца вернется в Рим, он на деле станет мужем Лукреции и получит обещанное приданое. Все ждали узнать, что уже предпримет Сфорца. Лукреция ждала с тревогой. Пизаро. Даже несмотря на предложенную ему приманку, Джованни Сфорца не спешил возвращаться в Рим. Во всей Италии было неспокойно, и Сфорца прекрасно об этом знал. На этот раз невоюющие государства полуострова отбрасывали мрачную тень на всю землю. Миру угрожал более сильный и опасный враг. Король Франции возобновил свои притязания на неаполитанский трон и информировал Александра о том, что он отправляет в Ватикан миссию, которой поручено рассмотреть данный вопрос. Александр, опытный дипломат, любезно принял французскую делегацию. Такой радушный прием французов Александром породил слухи, что в скором времени папа будет смещен. Делла Равери держался на стороже. Он твердо намеревался занять трон, если тот опустеет. Но Александр схохонял спокойствием. Он безгранично верил в самого себя и не сомневался, что достойно выйдет из любого трудного положения, каким бы оно ни казалось безнадежным. Ферранте Арагонский умер. Его место занял его сын Альфонсо. Он решил поддерживать дружбу с папой любой ценой и предложил тому огромную взятку, которая значительно помогла бы укрепить дружбу. Не в обычаях Александра было отказываться от приношений, так что теперь они с Альфонсо стали союзниками. Между тем французы выражали свое недовольство и угрожали вторжением. Укрывшись в Пизаро, Джованни наблюдал за происходящими событиями, но не мог решить, какую дорогу выбрать ему. Людовик Миланский совершенно определенно дал понять, что он не придет на помощь в случае крайней необходимости. Папа был по-прежнему силен, раз Альфонсо так усердно искал его дружбы. Поэтому Джованни Сфорца решил, что ему нужно возвращаться в Рим. Лукреция ждала. Волосы только что вымыты, тело натерто благовониями. Наконец-то она действительно вступает в брак. Папа встретил зятя так радушно, словно его отсутствие было вполне естественным. Он тепло обнял его и заявил, что рад видеть его и что его ждет брачная ложа. После чего устроили